Глава вторая. Штурм был шумным и беспорядочным, зато весьма эффективным. Мелькавшие между деревьями синие пятна, яркие в солнечном свете, как птичье оперение, оказались бриджами полудюжины всадников вражеского патруля. Когда бравая кавалерия Чарльза с гиканьем ворвалась в рощу, янки в страхе помчались прочь. Чарльз скакал первым, вскинув на изготовку свой двуствольный дробовик. Академия Техас научили его, что хороший командир всегда должен быть впереди. И лучшим примером для подражания сейчас для него, конечно, стал создатель добровольческого легиона Уэйд Хэмптон, один из богатейших плантаторов Южной Каролины. Хэмптон был прирожденным солдатом и одним из тех редких людей, кому не нужен Вестпойнт, чтобы научиться военной премудрости. Между стволами деревьев прозвучали редкие ответные выстрелы, пороховой дым сгустился. Отряд Чарльза рассредоточился. Ребята в волю резвились, дразня отступавших врагов, уже едва видимых. «Эй, янки, куда так спешите?» «Постойте, давайте сразимся!» «Ладно, парни, не стоит на них время терять!» — крикнул Амбруас Пелл. «Жаль, наших ниггеров здесь нет, пустили бы их вдогонку!» Одиночный мушкетный выстрел из глубины рощи заглушил его последние слова. Чарльз инстинктивно пригнулся к шее чертовки. Гнедая казалась испуганной, хотя, как и все лошади легиона, была приучена к звукам выстрелов и артиллерийского огня еще в Колумбии. Пуля просвистела мимо. Сержант Петеркин Рейнольдс вскрикнул. Чарльз разрядил в деревья оба ствола и тут же услышал крик боли. «Рейнольдс, как вы?» Он резко дернул поводья, разворачивая лошадь. Бледный сержант с улыбкой поднял руку, и Чарльз увидел, что на рукаве его мундира кадетского серого цвета, рядом с манжетой, темнеет небольшое пятно крови. Друзья Рейнольдса отнеслись к его ране менее легкомысленно. «Эй, вы чертовы портные сапожники в седлах!» Закричал один из них и галопом пронесся мимо Чарльза, не обращая внимания на его приказ остановиться. В просвете между деревьями Чарльз увидел, как неуклюжий уволень из патруля федералов, пухлый светловолосый парень, тщетно пытается справиться со своей лошадью, грузным беспородным тяжеловозом, как и все другие в наспех собранной кавалерии северян. Парень нещадно бил ее пятками и ругался. По-немецки. Немец оказался таким никудышным наездником, что разъяренный солдат, который промчался мимо Чарльза, без труда догнал его и вышиб из седла. Северянин рухнул на землю и подвывал, пока не освободил левый сапог из стремени. Южнокаролинец выхватил 40-дюймовую обоюдоострую саблю весом 6 фунтов, более крупную, чем в регулярных войсках. Она была выкована в Колумбии по специальному заказу полковника Хэмптона, который экипировал легион на собственные деньги. Амбруас скакал рядом с Чарльзом. «Ты только взгляни на него, а, Чарли!» Махнул он рукой. «Трясется, как какой-нибудь енот!» Пелл не преувеличивал. Стоявший на коленях Янки дрожал всем телом, пока южанин спрыгивал на землю. «Мангальд, не сметь!» – закричал Чарльз, когда его кавалерист взмахнул саблей и занес ее над головой толстяка. Рядовой Мангальд обернулся, злобно уставившись на командира. Чарльз сунул свой дробовик лейтенанту, соскочил с седла и бросился к солдату, схватив того за руку, которой он сжимал саблю. «Я сказал нет!» Мангальд попытался вырваться. «А ну, отпусти меня, щенок! Выродок вестпойнтовский! Чертов сукин сын, чтоб тебе...» Чарльз разжал руку и тут же врезал кулаком по физиономии Мангальда. Рядовой отлетел назад и ударился спиной о ствол дерева. Из носа хлынула кровь. Чарльз вырвал у него саблю, повернулся лицом к разъяренным кавалеристам. «Вы солдаты, а не мясники!» Гневно воскликнул он. «Помните об этом! Следующий, кто не подчинится приказу, обругает меня или просто назовет по имени, предстанет перед трибуналом. А после этого я лично с ним разберусь». Он оглядел одно за другим все враждебные лица, швырнул саблю на землю и забрал у лейтенанта свой дробовик. «Постройте отряд, лейтенант Пелл». Амбруас отвел глаза, однако подчинился приказу. Со всех сторон слышалось недовольное ворчание. От утреннего веселого настроения не осталось и следа. Да и как оно могло сохраниться после таких событий? Чувствуя досаду и разочарование, Чарльз думал о том, как же эти люди смогут выжить в настоящем бою, если лисью охоту считают более серьезным делом, чем такие перестрелки. Как они смогут победить, если отказываются учиться, не слушаются своего командира? А ведь без дисциплины в армии никуда. Его давний друг по Вестпойнту Билли Хазард, который теперь служил в инженерных войсках федеральной армии, понимал, что к войне нужно относиться серьезно. Кузен Ори и его лучший друг Джордж Хазард, старший брат Билли, тоже это понимали, как и все выпускники академии. Может, это и объясняло ту пропасть, что лежала между кадровыми офицерами и самонадеянными дилетантами. Даже Уэйд Хэмптон иногда посмеивался над выпускниками Вестпойнта. «Не страшнее пчелиного жужжания, правда?» Услышал Чарльз чей-то голос, пока Амбруас выстраивал отряд в колонну по два на дороге. Он удержался от комментариев и подскакал к грязному, съежившемуся пленному. «Вам придется долго идти вместе с нами, но никто вас не тронет. Вы меня понимаете?» «Я ферст понимать». Немец с трудом выговаривал английские слова. Кавалеристы считали всех янки примитивными мужланами или грубыми ремесленниками, то есть противниками, недостойными внимания. Вглядываясь в несчастного пухлого пленника, Чарльз вполне мог понять их заносчивость. Однако проблема заключалась в том, что таких мужланов и ремесленников на севере было на сотни тысяч больше, чем на юге, а этого чванливая южная аристократия как раз и не учитывала. Чарльз вдруг снова подумал о Билли. Где он теперь? Увидятся ли они еще когда-нибудь? В последние годы перед войной семьи Хазардов и Мейнов очень сдружились и даже породнились после свадьбы Билли и Брэд. Но что будет теперь со всеми ними? Слишком много вопросов, слишком много проблем. Да еще вдобавок, когда, наконец, выстроившись в колонну по два, отряд снова повернул на юг, вдруг сильно похолодало, и даже летнее солнце больше не давало тепла. Примерно через полмили от места перестрелки Чарльз услышал, что чертовка кашляет, а когда она повернула голову, заметил, что у нее слишком мокрые ноздри. Неужели заболела? Да, кашель усиливался. «О боже, только не удушье», – подумал Чарльз, – «ведь это зимняя напасть». Но лошадь была молодой и более восприимчивой к болезням. Чарльз понимал, что у него появилась еще одна проблема, не сулящая ничего хорошего –